Глава 23. Вечер был томным. Будто почувствовали, что шопинга на сегодня хватит, сразу после магазина белья Арбенины, то есть Ласточкины, решили отвезти меня в отель. В номер совсем не хотелось, но это было лучше, чем очередная примерка с Костей в одной кабинке. Поэтому я не сопротивлялась. Вручив пакет Арбенину, чтобы занять его обнимательно-хватательные конечности, взяла детей за руки. И мы пошли к машине. Без разговоров, без взглядов и даже без прикосновений. Примерно в том же стиле пролетели поездка и 2 часа в отеле. Малыши с упоением разносили местную детскую комнату, доводили до прединфарктного состояния огромного говорящего попугая и добавляли седины охранникам, которые на дикий вой 3 раза забегали в комнату и, испуганно пятясь, возвращались на свой пост. Я искренне надеялась, что ужин и время после него тоже удастся провести без приключений, однако везение закончилось раньше. Стоило Косте лишь заикнуться о походе в новый ресторан, младшее поколение тут же побежало переодеваться. И спустя 15 минут мы уже выходили из отеля. К сожалению, определиться с местом для ужина оказалось немного сложнее, чем организовать наш выход в свет. В милом рыбном ресторанчике, недалеко от отеля, Арбенину слишком сильно воняло. В следующем ресторане индийской кухни малыши начали так сильно чихать, что мы с Костей вывели их еще до появления официанта. Ну а когда дошли до 3-го ресторана, на этот раз итальянского, от увиденного в зале все дружно забыли и о голоде, и о том, зачем сюда пришли. «Это там бабушка?» Даша опомнилась первой. Показала рукой в сторону немолодой пары, которая сидела за столиком в центре зала, и чуть не бросилась им навстречу. «Стоять!» Арбенин чудом успел перехватить дочку. «У бабушки дела. Ее нельзя беспокоить. Мы, кажется, договаривались». Он опустился на корточки перед детьми и внимательно посмотрел на одного, затем на второго. «Я на минуточку, только поздороваться». Даша сложила ладошки в молитвенном жесте. «Не знаю, как Костя устоял. Я бы завалила всю операцию, если бы меня так просили». Но взамен бабушки Арбенин пообещал детям, что они сами выберут себе еду и даже получат двойной десерт. «Не слишком ли дешево за нашу бабушку?» — шепнула я на ухо этому переговорщику. «У меня в запасе еще экскурсия на соседний остров, но попробую сойтись на десертах». Так же тихо ответил Костя. «А если 3 десерта?» Мгновенно включился в торг Кондрат. «На каждого», — уточнила Даша. «Сейчас понижу ставку до без десерта». Старший Арбенин, видимо, вспомнил, что его воспитывали по Макаренко, а не по добрым современным методичкам, и сурово нахмурился. «Папа, хотя бы котлеты заказывать не будешь?» Даша будто забыла, о чем изначально велся спор. Она больше не смотрела на бабушку, а вместо мольбы на красивом детском лице светилась обида. Наверное, лучшим выходом было поискать еще какое-нибудь уютное заведение. Благо, на нашем острове их было больше 10. Однако открыть рот, чтобы предложить эту гениальную идею, я не успела. За соседний столик с фотоаппаратом в руках приземлился в оттенков, а на сцену в мятом костюме и с всклокоченными волосами вышел подозрительно знакомый певец. «Солист Мариинского театра. Золотой баритон страны». Словно разговаривая сам с собой, гордо сообщил Валера. «Сорожский. Теперь и я вспомнила мужчину со сцены. Звезда оперы, кумир всех женщин от 20 до бесконечности. Его автограф был заветной и несбыточной мечтой моей мамы. А уж то, что можно вот так наслаждаться редким голосом Сорожского в ресторане, никто из нас и представить не мог». «Он самый». Войтенков как-то странно крякнул. «Его из мясорубки достали?» Арбенин задумчиво посмотрел на исполнителя. «Его только 10 минут назад доставили на остров». Валера зыркнул в сторону пожилой пары. «Спецзаказ от Ромео». «Ничего себе!» — вырвалось у меня. «Ага, чуть в дороге не помер. Прямых рейсов на вечер не было, так его вначале до Шри-Ланки подкинули. Вроде как грузовым рейсом. А потом чартером сюда. Еле успели к ужину. Агент 3 раза звонил Магнитскому и извинялся». «Сурово». Костя оттянул ворот своей футболки и уже совсем другим взглядом посмотрел на золотой баритон страны. «Мужику еще повезло. Дед вообще хотел, чтобы его с парашютом над нашим островом скинули. Так певец от этой новости прямо в самолете отключился. Пришлось медицинскую помощь оказывать и транспортировать груз дальше, до Цейлона». «И это все ради нашей Аделаиды Генриховны?» С придыханием, будто говорю о монаршей особе, уточнила я. «Если верить организаторам, он для бабки такое приготовил». Валера повернулся к сцене. Там как раз погасли все огни, кроме свечей на полу. «Впрочем, сами сейчас увидите. Главное, челюсти громко не роняйте». Как выяснилось, уже через пару минут про челюсти Валера не шутил. Ужин пришлось заказывать в темноте и шепотом, а есть фактически на ощупь. Однако у нас и мысли не возникло ругаться с персоналом. Если бы повар вместо пиццы приготовил чебуреки, а вместо цезаря замешал оливье, никто бы и не заметил. Все, стараясь не моргать, глазели лишь на сцену. А там, несмотря на помятый вид, певец все же пришел в себя. Бочком, словно боялся, что в него сейчас что-то полетит, он пошел к центру сцены. Затравленно оглянулся. Не представляю, чего он опасался. Но как только грянула музыка, Сорожский преобразился. Вместо паники лицо стало излучать спокойствие. Блондинистая шевелюра будто сама собой улеглась в прическу, а с пухлых губ полилась песня. После первого куплета в зале стихли все звуки. После второго окна открылись нараспашку, и от ресторана до пляжа вспыхнула целая посадочная полоса из факелов. А после третьего, где-то вдалеке, во всю силу голосовых связок, завыла собака. «Мощно!» Даже Арбенин не смог остаться равнодушным. «Папа, а мы не оглохнем?» Двойня сдвинула стулья к отцу и нахохлилась. «Оклемался-таки малохольный!» С усмешкой произнес Войтенков. «Мне, наверное, тоже нужно было что-то сказать, выразить эмоции. Но с открытым ртом удалось выдать рассеянное «ах» и всплеснуть руками. Впрочем, я была не одинока. Аделаида Генриховна, которой спустился певец, тоже ахнула. Сияние свечей я заметила удивление на ее лице, едва заметную улыбку и один очень доверительный жест. Словно хотела поделиться своим восторгом, бабушка протянула руку сидящему рядом Магнитскому, и их пальцы переплелись. Мелочь, однако я расчувствовалась, как в финале «Титаника». Переносицу обожгло болью, глаза стали влажными. Осталось лишь, чтобы кто-то утонул или замерз. Как вскоре оказалось, жертву не пришлось ждать долго. Не успел певец перевести дух перед следующей песней, Магнитский встал из-за стола и жестом пригласил Генриховну на танец. Что танцпола в ресторане нет, олигарх будто и не заметил. Выжидательный взгляд был направлен только на одну женщину. Пальцы стариков словно играли в какую-то затейливую игру. А когда наша бабушка соизволила подняться, три ближайших столика магическим образом растворились в воздухе. Дальше я не дышала. Фильмы померкли, книги забылись. Выступления профессиональных танцоров, которые я видела несколько раз на питерских турнирах, больше не казались волшебными. Волшебство превращалось в реальность прямо сейчас. Под старинный романс в исполнении лучшего баритона страны. На небольшом пятачке банкетного зала. И не чемпионами, не мастерами спорта, а двумя пожилыми людьми, которые двигались так плавно и синхронно, словно репетировали свой танец все прошедшие годы. Делали неспешные мягкие шаги по паркету. Осторожно кружились, будто рассказывали целую историю, танцевали взглядами и мимикой. Генриховна играла партию гордой, но временами слабой женщины. Магнитский — роль смелого тореадора, который не боится ничего на свете и при этом ни секунды не может прожить без своей женщины. Это было так чувственно и нежно, что равнодушных не осталось совсем. Дети, раскрыв рты, наблюдали за старшим поколением. Дамочки по соседству промакивали салфетками уголки глаз. И даже суетливые официанты на время прекратили забеги между столиками. «Да, школа КГБ — это сила». Войтенков сунул в зубы зубочистку и восхищенно цокнул. «Сейчас так уже не готовят», — авторитетно сообщил он. «Судя по всему, Суворовское училище деда тоже оставило нехилый след», — дополнил Костя. «Их словно из одного металла отливали. Наконец смогла хоть что-то произнести я». «Ну?» — Костя посмотрел на Валеру. Тот на своего босса. Начинали они примерно в одно время и крутились примерно в одинаковых кругах, возле кормушки. Арбенин проследил за последним движением Магнитского, эффектной поддержкой, и потянулся за водой. Только она с чистой части этой кормушки, возле номенклатуры и спортсменов. А он с грязной. Там была та же номенклатура, но вместо спортсменов всякая бандитско-уголовная публика. Продолжил мысль босса Валера. «А можно хоть сейчас без их прошлого? Красиво же!» Никогда бы не подумала, что стану защищать Генриховну. Однако сейчас хотелось лишь смотреть и восторгаться. «Красиво!» Будто ждали своего часа, подпели мне дети. И взрослые исполнительно закрыли рты. Во время второго танца за нашим столиком стояла тишина. Дети смотрели исключительно на бабушку и ее седовласого кавалера. Арбенин обжигал взглядом мою левую щеку. Войтенков, кажется, вспомнил, что он фотограф, накрутил на фотоаппарат какой-то короткий объектив и ушел в поля, под сцену. Третьего танца не было. После второго гости ресторана аплодировали так долго, что Генриховна успела не только сделать пару глотков из фужера, но и незаметно исчезнуть из зала. Пользуясь тем, что дети резко принялись за еду, я тоже исчезла. Лицо просто необходимо было обдать холодной водой, а заодно отдышаться. «Я смотрю, он все же устроил тебе шопинг», — послышалось со стороны умывальников, стоило пересечь порог дамской комнаты. «Сама напросилась. Или наш миллиардер додумался?» «Мой чемодан случайно не с вашей помощью пропал?» Еще минуту назад я восхищалась этой женщиной, а сейчас вспомнила, с кем имею дело. «Каюсь, не я. Правда, догадка, кто мог помочь ему затеряться, имеется». «Поделитесь?» «Еще чего». Бабуля фыркнула и, отвернувшись к зеркалу, принялась внимательно изучать свое отражение. «Валера сказал, что вы уже съехали с... сами знаете с кем». Я подошла к ней поближе и открыла кран. Вряд ли шум воды мог полностью заглушить наш разговор, но многолетнего чекистского опыта у меня за спиной не было. «Вы съехались раньше, но, как я понимаю, без результата». Генриховна поправила помаду. «А у меня не так много времени, чтобы терять его напрасно». «Мы не теряем. У нас все замечательно. Просто никуда не спешим». Не знаю, почему я оправдывалась, тем более перед этой женщиной. «Знаешь, девочка, от холодного душа у мужчин бывает не только воспаление легких, но и косоглазие. В левую сторону». «Вы сейчас намекаете, что Костя может...» «Я? Намекаю?» Генриховна резко закрыла свою сумочку и выстрелила в меня презрительным взглядом. «Милая, это мама тебе может намекать. Мне это твое хрупкое душевное равновесие до лампочки. Я всегда говорю прямо». «Тогда я вам тоже говорю прямо. У нас, госпо...» Я осеклась на полуслове. «У нас с Костей все хорошо». Ухмыльнувшись, Аделаида Генриховна царственной походкой проследовала к двери, открыла ее и, оглянувшись, уже миролюбиво произнесла. «Гордость — штука хорошая, редкая. Однако иногда...» По лицу бабушки растеклась улыбка. «Иногда нужно позволить взять себя на абордаж».